Издательство индийской газеты Indian and World Event выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд великого вождя Ким Ир Сена. Приблизим воссоединение Родиной на основе сплочения всей нации». Презентация труда прошла недавно в издательстве.